Глава вторая. Верфь братьев Кумбы прекратила свое существование. И сегодня там состоялись торги. Навсегда замолк стук молотка корабельного плотника, теперь всем распоряжались аукционист и представители фирмы Хога и Вильямса. Территорию верфи заполнили любопытные, собравшиеся посмотреть на распродажу, и незнакомые лица, приехавшие из Плимута и других мест. Владельцы магазинов, управляющие, которые слыхом не слыхивали о семье Кумбы и явились сюда с единственной целью — получить назад свои деньги. Берта Кумбы сидела в гостиной у камина. Два ее сына стояли по обеим сторонам от матери. Они почти не обращали внимания на Дженнифер, которая с побелевшим лицом тихо жалась к стене в углу комнаты, ведь она еще совсем маленькая и мало что понимает. «Это сущие гроши, мама», — говорил Гарольд. «Но вам с Дженни их хватит, пока она не вырастет и не сможет зарабатывать себе на жизнь. Я всегда полагал, что отец скопил более приличную сумму, но, похоже, он еще и помогал поддерживать дела на верфи. Теперь, конечно, эти деньги пошли прахом». «И все же не стоит слишком беспокоиться», — сказал Вилли. «Я вполне могу выделять кое-что из своей зарплаты, да и Гарри тоже». Берта пошарила в кармане и вынула носовой платок. «Я всегда была против того, чтобы он состоял в этой ужасной спасательной команде», — сказала она. «Эти кошмарные похороны. Это жуткое кладбище на семи ветрах». Она высморкалась и бросила взгляд на Дженнифер, которая смотрела на нее испуганными глазами. «Сбегай за передничком, Дженни, а то ты испачкаешь свое новое черное платьице». Девочка молча повиновалась и, взбегая вверх по лестнице, четко представила себе сырое, холодное кладбище. Ухватившись за перила, она увидела на вешалке в холле старый папин макинтош. От сквозняка, дувшего из двери гостиной, он медленно раскачивался, и Дженнифер испугалась. Она сама не знала, почему. Снова съежившись в углу комнаты, она слушала разговор, то улавливая его смысл, то погружаясь в собственные мечты. Голоса не смолкали. «Каждый день, который я провожу в Плине, делает меня все более и более несчастной. Пожалуй, лучше тебе, Гарольд, присматривать здесь за домом. У меня просто нет сил на это. Конечно, мы с Дженни можем жить с мамой в Лондоне». «Куда они собираются? Что должно случиться?» Вся сжавшись, она сидела в своем углу, боясь, как бы ее не увидели и не отослали из комнаты. «Это самый лучший выход». «Слова, слова». Губы взрослых быстро шевелятся, высокие фигуры, звеня деньгами в карманах, стоят у камина. Мама в своем кресле решает, что делать. Просыпаясь утром, она бросала взгляд на кровать, посмотреть, не вернулся ли он ночью. Но мама лежала одна. Ее лицо было обращено к потолку, глаза закрыты. И рядом с ней не было человека с растрепанными волосами и лицом, зарытым в подушку. Угроза Лондона все приближалась. Уже послезавтра, уже завтра. У дома был странный, непривычный вид. Ковры сняты, кое-что из мебели исчезло. Там, где на стенах висели картины, темнели большие коричневые пятна и торчали маленькие черные гвозди. В спальне стояли чемоданы с уже собранной одеждой. На полу валялись обрывки оберточной бумаги. Платяной шкаф и выдвинутые ящики комода были пусты. В углу комнаты высилась небольшая кучка вещей, которые мама решила выбросить. Сломанная рамка от фотографии, старая перчатка, несколько заколок и полинявшая красная розетка с туфельки Дженнифер. Пыльные брошенные вещи. Дженнифер, дрожа, отвернулась от них и на цыпочках вышла из комнаты, которая вдруг стала такой большой и пустой. В тот вечер у них был необычный ужин. яйца, бекон и мясные консервы с хлебом. Джем уже кончился. Дженнифер тошнила, и где-то внутри она чувствовала боль, которую не могла объяснить. Только мысль о том, что утром она наденет новые сапожки, удерживала ее от слез. И вот этот день настал. Мама встала рано, часов в 6, и принялась засовывать в чемодан последние вещи. Гарольд и Вилли все время бегали вверх и вниз по лестнице. «Как быть с ключами?» — крикнул кто-то из холла. Чтобы хоть немного утешиться, Дженнифер, крадучись, переходила из комнаты в комнату. Ей казалось, что двери и окна смотрят на нее сукоризной. Кровать, на которой она больше не будет спать, стояла голой и выглядела странным предметом, сделанным из серой проволоки с плотными узлами. В трещине пола застряла старая булавка. Под умывальником валялись ее старые сандалии, которые мама разрешила оставить. В мыльнице лежал полупустой тюбик зубной пасты. «Не мешайся под ногами, Дженни! Так мы никогда не уедем! Нет, брось этот мусор! Гарольд! Гарольд! Поднимись наверх и свяжи портплед!» Дженнифер ходила за ними, топоча своими новыми сапожками, в которых ей было совсем не так удобно, как тогда, когда она примеряла их в магазине. Сапожки немного жали. Она вдруг побледнела, и ее глаза наполнились слезами. «Мама!» — жалобно сказала она. «Мама, мне нехорошо!» Принесли таз, и ее вырвало. «Я не хочу уезжать!» — крикнула она. «Я не хочу уезжать!» Мать ее поцеловала, но через вуаль поцелуи казались слишком влажными, а рука в перчатке не могла утешить. Гарольд и Вилли с безнадежным видом стояли у двери. «Послушайте, мы теряем время. Автомобиль будет здесь через 5 минут». Мать натягивала на Дженнифер шерстяное пальто, надевала ей на голову тесную велюровую шляпу, засовывала резинку под подбородок. «Ах, я не хочу ехать! Ах, пожалуйста, я не хочу ехать!» Но ее тащили вниз, в руках у нее был игрушечный медведь, и ей казалось, что весь холл полон людьми, которые пожимают маме руки и о чем-то громко разговаривают. И вот они уже в автомобиле, и Дженнифер едва хватает места между мамой и Вилли. Шофер завел мотор. «До свидания! До свидания!» Она смотрела, как дом под плющом остается позади, пустой и одинокий. В открытом окне спальни на ветру нелепо развивалась занавеска.